Глава 28. Я задыхалась, знала, что останусь в этой дыре навсегда, и мне уже катастрофически не хватало воздуха. Земля давила со всех сторон, темнота подступала, пугала. Две вспышки ударили по глазам, ослепив ярким жутким светом, а затем я ощутила смерть. Такое знакомое чувство, ведь я уже однажды умирала вместе с папой. В груди зашлось от нестерпимой боли, а в темноте зрели еще две вспышки. Смерть собирается добраться до меня своими щупальцами, грозится выстудить изнутри, лишить чувств и заморозить сердце. Так умирают. Мне отчаянно не хватало кислорода, казалось, что я хватаю ртом разреженный ледяной воздух, и вокруг множество глаз, наполненных чудовищной ненавистью и злобой, а издали родные синие папины глаза смотрят так печально, жалея и сочувствуя, потянулась к ним рукой, звала, плакала от бессилья и безысходности, ведь откуда-то пришло понимание, папа не вернется, а так хотелось, чтобы его надежные и сильные руки вновь обняли меня, укрывая от злого мира и укачивая, как ребенка. Папа шептал: «Моя девочка, моя малышка, все будет хорошо, ведь я рядом». Так больно, а вокруг только безумные вспышки, несущие смерть. Я потерялась в них всюду, куда хватало взгляда, холодные ненавидящие глаза. Сначала умоляюще шептала, потом кричала, а после отчаянно жаловалась папе, что меня никто не любит, не жалеет, как он, и больше никто не захочет обнять и назвать своей малышкой. В какой-то момент в безумном калейдоскопе возникли огромные, заслонившие свет бриллиантовые глаза, которые манили, звали, затягивали в себя. Всплыла мысль. Тарий. Я ухватилась за имя, словно за спасательный круг, звала, искала и в конце уже просто умоляла спасти меня из поглощавшего кошмара. Очнулась с этим именем на губах, даже открыв глаза, продолжала шептать: «Тарий, Тарий, спаси меня, пожалуйста». На меня в упор смотрел обладатель тех самых бриллиантовых глаз из сна. Потом дошло, что это мой Аннар сидит рядом с кроватью, на которой я лежу, и пристально наблюдает за мной. Он молчал, пока я недоуменно переводила взгляд с него на окружающую обстановку и обратно. Какая нелегкая, нас занесла в медицинский отсек. Кроме Тария, здесь еще и врач Нуджама дремлет в противоположном углу, вытянув ноги и скрестив руки на груди. Ему что-то снилось, потому что он периодически смешно дергал ногой и ушами. Чувствовала я себя не ахти, и самое неприятное – зверски пересохло горло и нестерпимо хотелось пить. Опять посмотрела на Тария и только сейчас ощутила его руку на своей. Странно, выглядит Анар сильно уставшим и каким-то помятым, даже вечно безупречный светлый офицерский костюм смотрится так, будто в нем спали. «Я хочу пить», просипела, собравшись с силами. Он тут же взял с подставки, прикрепленной к кровати, стакан с трубочкой и поднес к моим губам. Выпив все до донышка, я сразу почувствовала себя значительно лучше. «Как ты себя чувствуешь, малышка моя?» Заданный Тарием вопрос привел меня в изумление. Во-первых, сильно изменился тембр голоса, стал мягче, с затаенной нежностью, забавно совмещающийся со скрежещущими нотками. Во-вторых, его обращение ко мне непривычное, как будто позаимствованное из сна или моих тайных желаний. Огромная теплая ладонь поползла вверх по моей обнаженной руке, добралась до груди и, наконец, ласковым жестом коснулась щеки. Тарий всем телом, не отрывая взгляда, потянулся ко мне, перебрался на кровать, склонился надо мной и начал покрывать легкими, едва ощутимыми поцелуями лицо и волосы. Я поймала такую волну нежности от него, такое невероятное тепло, радость и страх потери, что и сама растворилась в слишком новых для себя чувствах, утонула и точно не хотела всплывать. Но дела насущные заставили поинтересоваться, что случилось, что мы делаем в медицинском отсеке. Даже собственный голос показался чужим, хриплым и слабым. Непривычный Тарий потерся своей щекой о мою, глубоко вздохнул и только хотел ответить, как раздался радостный голос Нутаджамы. «О, наконец-то наша болезная в себя пришла!» В поле зрения появился доктор, а Тария захлестнуло привычное раздражение и, хвала звездам, адресованное Нуту, а не мне. Но я еще не успела забыть той волны нежности и ласки, которой меня обогрел Аннар. «Эсар Джама, может, вы скажете, почему мы здесь?» Аннар начал отстраняться, и я непроизвольно схватила его запястье, чтобы удержать. Раздражение тут же улетучилось, вновь сменившись нежностью и радостью. Он обхватил мою ладошку обеими руками и начал мягко поглаживать, позволяя успокоиться и расслабиться. Нут Джама заметил мой жест, выдававший желание быть старием рядом. Довольно улыбнулся, отодвинул кресло, в котором недавно сидел Тарий, уселся туда и пояснил. «Я уже все высказал нашим премудрым эсарам, которые любят ставить жестокие эксперименты над бедными слабыми женщинами. Они заставили вас перенести очередной мощнейший стресс, страх, чужую смерть, и не учли, что вы эмпат. Забыли, что вам пришлось пережить в последнее время гибель отца, побег, трансформацию, наконец». Врач покачал головой, а я ощутила его восхищение мной, глубокое сожаление и сочувствие. «Вы сильная женщина, Есения, но и у вас есть предел. Вы здесь третьи сутки. Эссар Биана вызвал меня ночью, когда у вас поднялась температура. Затем было несколько часов странной комы. Мне кажется, ваша нервная система пыталась защитить вас таким образом. После трансформации вы на какое-то время стали слабой и уязвимой. Вот организм и не выдержал очередной проверки на прочность». Пока он говорил, чуть-чуть пошевелилась и прислушалась к себе. Противная слабость расползлась по всему телу. Я вся, подобно горке желе, мелко вибрировала. Как же жалко себя! Не подумав, поделилась, стоило врачу замолчать. Постоянно снились кошмары, а потом глаза Тария вытащили меня из них. Шмыгнула носом, чувствуя, как подкрадывается истерика, спазмом сжимая горло. Нервы действительно совсем расшатались. Джама снова тяжко вздохнул и, испытывая неловкость, сказал: «Вы бредили иногда, звали отца, Тария, просили спасти вас, жаловались на нас». Он замолчал, давая мне возможность догадаться об остальном самой, но не выдержал и зло высказал, посмотрев на Тария. «Ваш Аннар, Есения, заслуживает сурового наказания за подобное отношение к вам». Биана начал наливаться яростью, но внезапно словно сдулся, буквально утонув в самобичевании, сожалении и угрызениях совести. Он вцепился в мою руку так, будто его хотят оторвать силой. Я не выдержала и устало заметила: «Знаете, эсар Джама, совсем недавно весь экипаж сочувствовал Тарию, а меня осуждали и уверенно считали, что я заслуживаю сурового наказания за его мучения». Совсем неожиданно обличительную защитную речь прервал мой заурчавший от голода живот, яростно требуя пищи и очень меня смутив. Однако мужчины засуетились, доктор проверил какие-то показатели на мониторе, а Тарий связался по зуму с Фисником и потребовал, чтобы тот принес поднос с едой для меня в медотсек. «А почему именно он?» – тут же поинтересовалась я. «Он много времени провел в твоей компании и лучше знает, что ты предпочитаешь. Я боюсь ошибиться, моя Шиу». Аннар с тревогой вглядывался в мое лицо. Слезы, наконец, переполнили глаза и полились по щекам. От обоих мужчин тут же пришло недоумение, тревога и озабоченность. «Ты все время зовешь меня Шиу!» Всхлипывая и мысленно плюнув на присутствие постороннего, не то спросила, не то пожаловалась я. Фисник сказал, что это неказистый маленький ночной цветок, который только пахнет приятно. «Неужели я такая несимпатичная, что ты только за запах меня и принимаешь?» Нут Джама смутился, потом, как неудивительно, иронично улыбнулся и быстро вышел. Тарий же, снова склонившись и обхватывая ладонями мое лицо, тихо ответил, вновь одаривая нежностью и теплом души. «Малышка, Шиу – очень неоднозначное растение. Оно прячет свою красоту от всех, а ночью полностью распускается, превращаясь в прекрасный экзотичный цветок. А уж о запахе и говорить нечего. Такой тонкий, ненавязчивый и незабываемый. Я рад, что свою красоту ты даришь только мне. Счастлив, что ты моя маленькая Шиу». Тарий протянула руки и благодарно обняла его за шею. «Ты назвал меня малышкой, так папа раньше говорил». Он чуть отстранился, снова начал покрывать мое лицо поцелуями и едва слышно произнес. «Ты жаловалась ему в бреду, что никто не хочет тебя так называть. Ты не права, я хочу. Просто я военный, Есения, и мало общался с обычными женщинами. Многого еще не умею или не знаю, как делается». Я погладила его по щеке, испытывая невероятную радость, что этот мужчина достался именно мне. «Неважно, Тарий». Почувствовала, как он сразу же насторожился и поспешила успокоить. «Ты снова спас меня, вытащив из тех кошмаров». Он расслабился, и в этот момент из-за перегородки появился Фисник с подносом. Потянув носом и учуяв еду, я расплылась в довольной улыбке. В итоге Тарий, прислонив меня к своей груди, держал поднос в руке, пока я с жадностью поглощала пищу. Правда, намного меня не хватило, Фисник тоже радостно улыбался, жалостливо поглядывая. Чувствую, они записали меня в окончательные слабаки. Через несколько часов врач, удовлетворенный результатом осмотра, разрешил вернуться в каюту, и счастью моему не было предела. Идти самой не позволил Аннар и нес всю дорогу на руках. Я же ощущала чувство вины в нем, а еще жестоко подавляемый страх. Тарий так крепко прижимал меня, что сомнений в том, откуда этот страх, не осталось. Думаю, из-за моей болезни он проникся с самой вероятностью потери Анна и испугался, хотя очень старался не дать мне это уловить. В каюте он бережно уложил меня на кровать и тут же накрыл одеялом. Не согласившись лежать в костюме, я уселась и начала раздеваться. И пока возилась с одеждой, ощутила вспышку желания Аннара, недоуменно уставилась на него и увидела, с каким вожделением он смотрит на мое тело. Впору трусики и майку снимать, иначе могут погибнуть в неравной схватке с темпераментным мужчиной. Даже неловко стало. Я тоже хотела его, но чувствовала себя еще слишком слабой, к тому же я думала принять душ. Биана присела на кровать ко мне поближе, снова одаривая меня нежностью, невесомо погладил по щеке когтистой лапой. Затем прижал мою голову к своей груди, обнял за плечи, немного посидел, успокоился и сказал хрипло, будто себя уговаривал. «Тебе нужно больше отдыхать», — Джама сказал. «Я попрошу Фисника принести сюда ужин, а сам поработаю подольше. Не теряй меня, а если почувствуешь хоть малейшее недомогание, вызови по зуму». Думая о чем-то своем, помассировал мне плечи, потерся щекой о макушку, но я ощутила его растущую нужду во мне. Но в борьбе долго с желанием первый к чести безопасника победил. Приподняв ладонями мое лицо, Тарий заглянул в глаза и необычным просяще-приказным тоном заявил: «Сейчас ты должна защититься от чужих эмоций и чувств. Тебе надо восстановиться. Не слушай корабль, здесь тебе не грозит опасность. Я все контролирую, и я с тобой. Где бы я ни находился, набери мой код, тут же окажусь рядом. Просто спи, отдыхай, моя Шиу». Я смогла только кивнуть, потому что от такой трогательной заботы к горлу снова подкатил комок. Да, нервы не к криблу. Потянулась и поцеловала его в черную гладкую щеку, вызвав в нем удовлетворение, привычную безграничную уверенность и новый поток нежности. Черная рука забралась в вырез моей майки и смяла грудь. Тарий обреченно вздохнул, потер пальцами вершинку, заставив меня замереть от удовольствия, а потом с очередным тяжелым вздохом отстранился и встал. Весь его вид просто кричал о неудовлетворенном желании, борьбе с собой, но долг все же победил. «Я сказал Ширану, что тебе нужно отдыхать, а Иванке запретил появляться здесь, пока ты не окрепнешь физически». «Зачем?» – недовольно вскинулась я. «Она меня не утомляет, ее присутствие и обычная женская болтовня меня бы развлекли». Тарий фыркнул, направляясь на выход, и уже стоя в дверях добавил: «Ваша обычная женская болтовня приносит мне неприятности, а тебя заставляет нервничать и переживать. По этому поводу я все сказал. Сейчас спать, ужин тебе принесут». «Да какого крибла ты, раскоман?» Дверь за Тарием закрылась, а я злобно сопела, сверляя ее раздраженным взглядом. Похоже, закончилась его неуверенность и страх за меня, и вернулись привычная самоуверенность и властолюбие. Как ни странно, но после душа я быстро заснула, видимо, селенок пока было действительно маловато. Проснулась я от сигнала входной двери, известившего о приходе Фисника с полным подносом еды, и только обрадовалась появлению столь приятного собеседника, как он, поставив поднос на стол, пожелал скорейшего выздоровления, передал привет от Иванки и тут же смылся. Выходит, мой Аннар поработал с наставником. Теперь я в полной изоляции. Несмотря на обиду и грусть, все съела и снова улеглась в постель. Уткнувшись носом в кровать, которая так приятно пахла моим мужчиной, вновь задремала.